это значит? Ну, разложился народный избранник, как говорится, в семье не без урода. Хрусталев сделал непонимающее лицо и, пожав плечами, нехорошо ухмыльнулся. И потом, единственный он, что ли? В газетах чего только не прочтешь. Они вон киоски грабят и детей насилуют. А у некоторых, по нескольку судимости даже, как говорится, постой, паровоз, не стучите колеса. Да, значит, не понимаешь. Генерал погрустнел и, вытащив из стола пачку Давыдова, осторожно закурил. Пока ты будешь ставить вопрос о депутатской неприкосновенности сынка, его папаша тебя, да и меня, заодно поставит раком. Уж я тебя знаю. Обороняли вместе в 93-м Белый дом, так что это... Генерал кивнул на материалы оперативно-розыскных мероприятий и покосился на Хрусталева. Это оставь пока у меня, подумаем, что со всем этим сделать. И слушай... Так мне твой внешний вид этого майора твоего не нравится, просто глаз режет. Ты, Евгений Александрович, проведи-ка с ним беседу. — Непременно проведу, товарищ генерал. Полковник понял, что разговор закончен, поднялся и в задумчивости двинулся к себе. Голова его была совершенно пустой, если не считать одной единственной мысли. Сохранилась ли старая записная книжка с телефоном Сергея Петровича Плещеева? Весна в этом году выдалась пакостной, мокрой и холодной, словно описавшаяся фригидная барышня. Вопреки радужным прогнозам, мартовское небо то и дело проливалось замерзавшим на ветру дождем, а 1 апреля, видимо, в честь праздника, преподнесло метеорологам сюрприз. Откуда-то с берегов Гренландии прилетел поганец циклон и принес на облачных крыльях сильный снегопад. Белые хлопья падали, не переставая целые сутки, а днем следующим вместо предсказанного потепления сделалось так холодно, что по пути на стоянку у Снегирева прихватило скулы. Тем не менее, подогретая чудо печкой, мышастая завелась без труда. Кое-кому из автострадальцев дала прикурить, и, загребая колесами по нечищенным мостовым, направилась к взморью. В лисьем носу было хорошо. Тихо, снежно, спокойно. Елки оделись в белые, исландский волкодав по уши зарылся в сугроб, а над крышей Резниковского дома завивался дым колечками. Хозяин готовил к приезду гостя что-то вкусное. Оказалось, что кулебяку по старинному рецепту с яйцами и сварено вкрутую кашу рисом. К запаху выпечки примешивался аромат свежезаваренного чая, однако долго засиживаться за столом Снегирев не стал, а спустившись в подвал, вытащил из потайной ниши в фундаменте свой легендарный сундук. Покопавшись в нем, кое-что переложил в обшарпанный чемодан и, задвинув бетонный блок на место, принялся прощаться с хозяином. — Спасибо. Кулебяка выше всяких похвал. Распустившийся волкодав басом пролаял ему удачной дороги, однако из сугроба стерец не вылез. Щелкнул электромагнитный замок калитки, и Снегирев впустился в обратный путь в бездушную суету большого города. Над трассой быстро сгущалась темнота. Чайники-семидесятники уже вовсю светили дальним светом, зато спецтранс сподобился и вылезал с шоссе аж до самого асфальта. Не иначе, как кто-то из власть придержащих решил ослабиться в своем загородном бунгало. Но ей в подарок нужны кольца, коньяки, духи из первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. Владимир Семенович Высоцкий щедро делился знанием жизни. Снегирев давил на газ, и мышастая, знай себе, катилась вдоль заснеженных обочин. Мимо пролетали джипы с отмороженным содержимым, величаво плыли длинномерные фуры, и, глядя на автобусы с чухонским контингентом, двухэтажные при сортире и видео, верилось с трудом, что Финляндия когда-то была гадюшным закутом России.